Глава 10. При упоминании моего сына я ощущаю себя бомбой с зажженным фитилем. Демьян может вести себя по-скотски, и я даже не стою на пороге его прощения. Но материнское сердце не угомонишь, если оно знает, что твоего ребенка использует подобная дрянь. Сегодня по пути на работу я кое-что решила. И это кое-что заключается в максимальном игноре ситуации. Я так устала за последние сутки, что сложно поверить, что занимаюсь организацией прекрасных торжеств. А там стресса столько, что потом месяц на успокоительных живешь. Быть может, я немного утрирую, но суть в том, что я просто хочу быть морально здоровой. И если даже свадьбы, которыми ты занимаешься профессионально, способны выбить тебя из колеи, то как можно оставить на полке сердце и не думать о разрушении своей семьи? И вот теперь передо мной сидит это и ехидно ухмыляется. Сложив руки перед собой, я постукиваю пальцами по столу и выжидаю. Она, очевидно, тоже, потому что молчит. Быстрый взгляд на часы над дверью, оцениваю количество времени и объявляю ей. «У тебя осталось 8 минут. Дальше у меня будет встреча, и я попрошу тебя на выход». «Типа в босса играешь?» «Боже», — усмехаюсь. «Ты либо что-то умное скажи, либо предъяви то, зачем сюда явилась. Либо выйди в ту же дверь, откуда пришла». У взрослых, как ты выразилась, боссов, только без типа, есть настоящие дела. Она прищуривается, а потом надменно выставляет ладонь, демонстрируя маникюр или же свою важность, понятия не имею. Затем откидывается на спинку гостевого кресла и складывает руки в замок. «Ты меня удивила», — говорит Алевтина, выгибая тонкую бровь. «Прости?» «Да, Марина, удивила. Я ожидала претензий и приготовилась отразить удар. А тут полнейшая тишина. Ни отец, ни сын, ни сном, ни духом. Звонят, пишут. И все еще обожают меня так, как никогда не обожали тебя». Ярость начинает набирать обороты. «Но я все еще держу ее под замком. Таков план. Я не могу растрачивать себя на такие пустяки, как эта девка. К тому же она должна думать, что мне плевать». «Следовательно, ты ничего им не рассказала. И прежде чем я спрошу, почему, задам другой вопрос. Ты отказываешься заниматься организацией моей свадьбы?» А вот это предположение меня удивляет. Почему я должна так халатно отнестись к своей работе? Почему должна отказаться? Ответ с моей стороны очевиден. Вот и жду, что скажешь ты. Мне хочется рявкнуть на нее, выгнать из кабинета, как из квартиры, и отменить сотрудничество с этими двумя. Но этого не будет. Я на грани, не спорю. Но я держусь. Осталось ведь совсем немного. А теперь главное, чтобы она увидела, насколько мне плевать на произошедшее. Ну, для этого есть рассудок, самоконтроль и самоуважение. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но я не позволяю. Не стоит. Эти слова тебе не нужно запоминать или записывать на листочке. Они тебе не пригодятся. Произошедшее не отмотать и не изменить. Заявление на развод готовится, и процесс запущен. А что касается работы, я пожимаю плечами. Это очевидно же. Я в деле. Мое агентство имеет изумительную репутацию. Ты с женихом получишь замечательную свадьбу, и тогда тебе уже не понадобятся твои многочисленные любовники, не так ли? А пока играй в свои игры. Разве кто-то просит тебя остановиться? Она смотрит на меня долгим взглядом. По лицу проходит какая-то зловещая тень и резко исчезает. думает, анализирует мои слова. Ей не нравится, что своей речью ломаю я ее планы и ставлю ее ниже себя. Хочет выглядеть лучше меня, но этому не бывать. Я самодостаточная женщина, которая знает, чего хочет. Я прилично зарабатываю и не нуждаюсь в деньгах какого-то мужика. В отличие от нее, я ни от кого не завишу. Это огромный плюс. А она всего лишь продажная девка. Я уверена, даже если я не покажу ее истинное лицо на ее же свадьбе, рано или поздно мой муж и даже сын устанут от нее. Она не сможет разорваться между ними, не сможет обхаживать сразу всех. Все равно ее тайны раскроются. Но я хочу сама показать всем, какая она на самом деле дрянь. Всем, кто от нее в восторге. И пока я этого не сделаю, не остыну. Возможно, во мне сейчас говорит злость. Однако мое мнение вряд ли изменится. Благо, свадьба у этой Егоровны очень скоро. До того момента я точно не передумаю насчет своего плана. «Не-а», — с улыбкой на губах говорит девка. «Замуж-то я выйду, но вот любимого не отпущу даже после этого». С губ срывается усмешка. «Послушай, стараюсь сдержаться, чтобы не расхохотаться. По-моему, ты уже и сама запуталась, кто там из обилия твоих мужчин любимый. Если сначала я насчитала троих, то прибавилось еще как минимум двое». Она закатывает глаза, будто я говорю глупости. Но, возможно, так и есть. Статуса любовницы я никогда не имела и не знаю правил. «А чему ты удивляешься? Конечно, их у меня несколько. Всегда должен быть запасной вариант. Не получилось с одним, у тебя уже есть другой. Но любимый только один. И он слишком горячий мальчик». Последнее слово она выделяет и снова улыбается. Я сжимаю кулаки, и боль от впившихся в мягкую плоть ногтей помогает отвлечься от того, как сильно мне хочется ударить ее по лицу. Я должна сдержаться, должна устроить эту свадьбу, и тогда успокоюсь. Выдохнув, я снова самоочарование. «И это, опять же, твое право. Развлекайся, Алевтина. Моему сыну подобный опыт пойдет на руку. То у него каждые выходные были разные женщины, теперь одна. Он молод и пользуется своей молодостью. Тем более, когда кто-то сам приглашает, даже просить не надо. Бесплатное удовольствие, почему нет?» Ее губы вытягиваются в ровную линию, а лицо багровеет от злости. «Ах, вот как ты думаешь, бесплатное удовольствие? Посмотрим». Хохотнув, я согласно киваю. Ну, нет смысла продолжать этот разговор. К тому же я снова услышала то, что мне надо. Спровоцировала, и она выложила все. Никогда не думала, что когда-то на такое пойду. Взглянув на ту самую картину, я улыбаюсь. В моем кабинете нет явных камер видеонаблюдения, но есть одна скрытая, которую как раз и включила Кристина. Мы ставили ее очень давно и в итоге не убрали. Ладно, если с этим разобрались, пожалуй, стоит поговорить о делах. Свадьба у меня готова. Я надеюсь, что платье ты уже выбрала, раз уж отказалась от помощи. «Выберу, не переживай», — ехидно заявляет она. «А даже если того, которое я хочу, не будет, Артем его найдет и принесет». Я откидываюсь на спинку и рассматриваю девушку. «Чего?» — она тут же принимается поправлять волосы. «Да просто не понимаю. Мужчина зовет замуж, готов достать тебе что угодно, при этом имеет деньги, и, очевидно, это важно для тебя, но ты предпочитаешь иметь уйму любовников. Дело, конечно, твое, только знаешь, наклоняюсь ближе к столу, заставляя страдать других, в итоге больше всех страдать будешь ты сама. Она фыркает и усмехается. Советы при себе оставь, а? Я буду на коне, а не ты. Боюсь, в итоге ты останешься за бортом, одна и без коня, если не возьмешь себя в руки. И свою жизнь, собственно, тоже. Она начинает наигранно и фальшиво хохотать, что меня нисколечко не трогает. Не, мне твои советы не нужны. Из нас двоих именно ты за бортом. Главное, под ногами не мешайся и не мешай мне с моим мальчиком. Она демонстративно поднимается и одергивает подол платья. Ах, да, и вот еще что. Артему ни слова. Он, как и остальные, мне поверит. В этом ты, я думаю, уже убедилась. Поэтому не выставляй себя идиоткой, а спокойно устраивай мою свадьбу. Ты ведь организатор. Вот и организовывай. Как бы ни хотелось признавать, но без доказательств моим словам так никто и не поверил бы. Ни сын, который чуть руку на меня не поднял, ни муж, который, наконец, перестал звонить и требовать понимания. Что говорить о женихе? Нет уж, это было бы ошибкой. К тому же у меня есть план, и все пройдет гладко. Аля надоедает мое молчание. Взмахнув копной волос, она разворачивается и, бросив короткое «пока», виляя бедрами, выходит из кабинета. Не проходит и минуты, как входит моя помощница с широко раскрытыми глазами. «Слушай, ну это шок!» «Еще какой! Все записалось?» «Конечно! Я сейчас обрежу видео и пришлю тебе на телефон!» «Хорошо, спасибо!» Она двигается к двери, но останавливается. «Марин, ты как?» «Будет преувеличением, если скажу, что хорошо, но нормально». «Ладно». Я остаюсь одна, и мой телефон раздражается звонком. «Адвокат». «Евгения Игоревна?» «Марина, документы готовы. Могу отправить их вам или отдать при встрече». «Отлично. Лучше отправьте в офис, так будет удобней». «Хорошо. Значит, так и поступим. Когда ознакомитесь, дайте понять, будут ли у вас какие-то поправки или предложения». «Конечно». Мы заканчиваем разговор, и я сразу же набираю Демида. «Марина, здравствуй. Неожиданно. Как ты?» «Нам нужно встретиться». Полностью игнорирую его вопрос. «Слушай, я не могу...» «Пожалуйста, без оправданий. Это короткая встреча. Все, что потребуется, это твоя подпись на документах». Он молчит некоторое время. Я различаю шум, который его окружает. «Это невозможно, Мариш. Я в аэропорту, поэтому вообще никак не могу приехать. А ты не успеешь сюда, так как посадка в самолет через 30 минут. Неделя, Марин. Я вернусь через 7 дней, и мы сможем поговорить. Этого времени будет достаточно на подумать и успокоиться». «Подумать? О чем? Где ставить подпись в документах о расторжении брака, Демид? Я не хочу ждать неделю. И я спокойна». «Марин...» Протяжный вздох. «Во-первых, я не согласен на развод и никакой подписи не поставил бы, будь я свободен. Во-вторых, даже если бы ты сейчас уговорила меня на развод, я не успел бы ничего подписать. Я улетаю». Разозлившись, я сбрасываю вызов и смотрю на экран, где всплывает уведомление, что Кристина скинула файл. Ярость затмевает разум, и я вхожу в галерею. Нажимаю на видео из квартиры с этой стервой и отправляю Демиду, подписав. «Надеюсь, твоя командировка пройдет успешно и продуктивно. Это для поднятия рабочего духа. Наслаждайся, пока еще муж».